Наверное, Лири так бы и сделала. В мире магии и растений она ориентировалась куда лучше, чем Иван Савельевич. И сейчас ее жизненный опыт и интуиция буквально кричали, надо из этого леса срочно сваливать куда подальше. Но Лири все еще хотела увидеть фири, живущих в этом лесу. Ведь, как известно, надежда умирает последней. Может быть, им еще можно как-нибудь помочь, и пока Лири пыталась оглядеться, прямо над ее головой раздался писклявый жуткий рык. Привлеченные магией живой воды, фири мертвого леса ринулись в атаку на Лири. Сестры, лишь пробормотала маленькая Лири, будучи в шоке от увиденной картины. В разорванной одежде, порхая разорванными крылышками, обдавая запахом гниющей плоти и будучи абсолютно слепыми, на Лири мчалась когтистая, клыкастая нежить. Это больше нельзя было назвать фири. А единственная причина, по которой эта пародия на жизнь все еще существовала, вампиризм. Фири мертвого леса вытягивали остатки жизненных сил из всего, что только можно. И прямо сейчас, за каждую каплю живой воды, фири мертвого леса готовы были разорвать водную фири Лири в клочья. Однако сама Лири не была напугана. Она была в гневе от увиденного. А видела она перед собой самое настоящее издевательство над ее народом и самим понятием жизнь. Отринув в сторону все сомнения и моральные дилеммы, Лири превратила живую воду в острейшие водные иглы и запустила их в нападающих. Каждая такая игла, пронзая фири мертвого леса, сжигала эту нежить дотла. На ядовитую землю падали лишь маленькие разорванные крылышки да пепел. Но одна из лесных фири смогла таки увернуться от водной иглы. А причина столь необычной ловкости обнаружилась весьма быстро. К поясу данной фири был прикреплен обыкновенный желудь. Казалось бы, это был самый обычный плод одного из буковых деревьев. Но, во-первых, откуда в этом лесу вообще взяться плодоносящим деревьям? А во-вторых, этот желудь был сродни магическому кристаллу, который снабжал свою хозяйку огромным количеством маны. Так, может быть, это и не желудь, а искомое семя? Догадавшись о том, что искомое семечко найдено и его не уступит без боя, Лири превратила остатки живой воды в водное копье и бесстрашно помчалась навстречу фире мертвого леса, которой принадлежало данное семя. Замысел Лири был прост – разогнаться до возможного предела и пронзить своего врага. Однако лесная фири продолжила демонстрировать чудеса ловкости и изворотливости. В самую последнюю секунду она резко поднырнула под Лири и схватила воинственную малышку за ноги. От прикосновения фири мертвого леса ноги Лири задымились, и она закричала от боли. А затем маленькое тельце Лири превратилось в мелкие дождевые капли, и малышка просто исчезла. Фири мертвого леса заметно растерялась. Ее добыча буквально просочилась сквозь пальцы. Зависнув в воздухе, лесная фири начала к чему-то принюхиваться, словно собака, ищущая след. И в какой-то момент она вновь почувствовала свою добычу. Хищно раскрыв свою клыкастую пасть, лесная фири резко задрала свою голову к небесам. Однако ничего больше лесная фири предпринять не успела. Ведь прямо в ее раскрытую пасть влетело водное копье, пронзив эту нежить насквозь. А высоко в небесах, над кроной мертвого леса, парила Лири, которой только что досталась крайне горькая победа. 12. Подземный воришка. Иван Савельевич очнулся на второй день после своего ранения на арене. Очнулся он под проливным дождичком, чему очень сильно удивился. Но как потом выяснилось, эта водная фея Лири поливала его целебной водичкой, как из лейки. Благодаря ее заботе Иван Савельевич и смог так быстро восстановиться. А еще, Иван Савельевич ощутил нечто инородное в своей пустой черепушке. Она стала напоминать детскую погремушку. Стоило только головой шевельнуть, как внутри нее все начинало звенеть и брякать. Первоначально это даже насмешило маленькую Лири. Но потом она чего-то испугалась и поспешила отлететь от Ивана Савельевича на безопасное расстояние. Сам же Иван Савельевич широко раскрыл свой рот и достал из него своей костлявой рукой несколько опустошенных магических кристаллов. Они действительно напоминали стекляшки. А на вполне логичный вопрос пенсионера о том, что эти стекляшки делают внутри его черепушки, Лири поведала следующее. Для быстрого восстановления вам нужна была магическая энергия. Она есть не только в воде, но и в магических кристаллах. Но как их вам передать, при этом к вам не приближаясь, я не знала, поэтому я просто стала скидывать их на вас, целясь в пустые глазницы. Благо, что кристаллы из крохотных монстров, сравнимы по размеру с мелкими камушками. То есть, ты решила, что если эти кристаллы будут просто лежать рядом со мной, то их магическая энергия перекочует ко мне не полностью, или вообще может мне не достаться. Поэтому эти кристаллы должны быть внутри меня. Именно поэтому моя голова сейчас и похожа на детскую погремушку. Ну, да, честно ответила Лири, при этом отлетая от пенсионера еще дальше. Молодец, хвалю за смекалку, решил похвалить маленькую фею Иван Савельевич. Ведь никакого особого неудобства от этих кристаллов он не испытывал. Просто было как-то необычно вытряхивать стекляшки из своей головы. Кстати, а откуда эти кристаллы Лири взяла? У своих друзей обменяла на нашу воду, объяснила Лири, по-прежнему делая акцент на том, что теперь родник с живой водой принадлежит и ей, а не только Ивану Савельевичу. Я немного усовершенствовала наш родник, и теперь воды поступает вдове больше, 80 литров в сутки, а еще улучшилось ее качество. Даже так, удивился Иван Савельевич, твердо решив доползти до родника с живой водой и посмотреть, что же сделала Лири. Благо добираться было недалеко, участок пенсионера был площадью в 6 соток. Это значит, что длина каждой стороны данного участка равна 24 метрам с парой сантиметров. При этом сама планировка участка, на первый взгляд, осталась неизменной. На севере участка был маленький прудик с кувшинками, которые уже заметно вытянулись. На юге – карьер, из которого Иван Савельевич добывал глину и торф, а в центре – родник с живой водой. Однако системные сообщения гласили следующее. «Мои поздравления! Вашему питомцу удалось самостоятельно усовершенствовать сердце вашего участка. Скорость поступления воды увеличена вдвое. Фири Лири подтопила карьер для того, чтобы посадить на его дне странное темно-зеленое растение. Пусть это был всего лишь крохотный росток, но Ивану Савельевичу он как-то сразу же не приглянулся. Уж больно он напомнил пенсионеру о сот, который практически ничем не изведешь. Хотя именно за данный росток полагался второй бонус. Мои поздравления. Вашему питомцу удалось самостоятельно усовершенствовать сердце вашего участка. Коэффициент редкости живой воды повышен на 0,2. Бонус выдавался за первое уникальное растение, а в прошлый раз этот же коэффициент был повышен на 0,1 за озеленение водоема обычными кувшинками. В сумме коэффициент редкости составил 0,3, и по словам Лири, в итоге живая вода стала заметно прохладнее, и в ней заметно прибавилась магическая энергия. Данные новости Иван Савельевич встретил с ворчанием. «Все хорошо, но, Лири, откуда ты взяла данный сорняк? Иван Савельевич, говорите потише». Тут же зашикала на пенсионера Лири, заметно осмелевшая после похвал. «Мне кажется, Итис прекрасно понимает нашу речь. Итис, ты уже имя ему дала?» «Ну, вновь замешкалась с объяснениями Лири, порхая вокруг Ивана Савельевича. Изначально я думала, назвать растение Итис, прекрасное или изящное, надеясь, что данное растение станет прекрасным цветком. Но когда семечко только проросло, я сразу же поняла, что это растение хищник, да и описание к нему было весьма странное. Для друзей оно безопасно, для врагов оно смертельно опасно. Мне следовало сразу догадаться, что у растения могут быть зубки. Поэтому я переименовал растение в Итис. На нашем языке данное имя, оставаясь красивым, созвучно с опасностью и смертью. Какая интересная философия, прокомментировал данный подбор имен Иван Савельевич. Итис – это женское имя, несущее красоту. А поменяй в этом имени всего лишь одну букву и получится смерть от красоты или красавицы. Хорошо, пусть будет Итисом. Но что это вообще? Цветок, кустарник, водоросль. В описании сказано, что вид этого растения является загадкой. Однако этому растению нравится тень, в отличие от кувшинок, и оно потребляет много воды. Где-то четверть литра в день. А во, это же всего лишь травинка. А еще, как и кувшинкам, ему нравится расти в воде, продолжила делиться своими наблюдениями Лири. Но я испугалась, что он задушит кувшинки, если будет расти вместе с ними. Поэтому отсадила сюда. Правильно. Посмотрим, что вырастет в итоге. Если какой-нибудь уродец, то закопаем прямо в этой яме. Иван Савельевич, вы же пугаете Итиса. Посмотрите, как он задрожал. Замечание Лири пенсионер встретил недоверчиво. Он ведь видел всего лишь крохотный росток с парой лепестков на дне ямы. Но коль Лири так говорит, то Иван Савельевич строго наказал растению. КХМ, расти большим, красивым и здоровым мальчишкой. Я буду только этому рад. Но не вздумай буянить. По заднице тут же получишь. Лири, а что он ест, если он хищник? Под ним тушка той зубастой собачки, которую я убила при расширении участка. Он потянулся к ней почти сразу же, как проклюнулся. Пока этой тушки хватает, а в дальнейшем, можно покупать мясо у вашего знакомого ящера с жуками. Угу, Проблем, стало быть, нет. Тогда рассказывай, где ты такого сыночка нам достала, Иван Савельевич. Еще больше возмутилась Лири. Не шутите так, вы в курсе того, какие слухи о нас уже ходят. О слухах и приключениях маленькой феи Иван Савельевич ничего не знал. Но слухом о том, что он сожительствует с Лири, пенсионер не удивился. Еще в самый первый день у пенсионера сложилось устойчивое мнение о тех, кто сидит в общем чате. На их фоне даже суккуба-девственница смотрелась достойно. А вот историю о приключениях Лири в мертвом лесу, дослушать Ивану Савельевичу нагло не дали. Вначале с Лири связался один из ее друзей, коим оказался Древень. Ему была нужна вода для полива рощи. Из-за живой воды в роще стали появляться уникальные растения. Старики познакомились, разговорились о том, что молодежь вечно куда-то спешит. Да и вообще, в годы их юности солнце было ярче, а трава зеленее. Потом речь зашла о выращивании растений. Их разговор получился настолько долгим, что остальные друзья Лири, которым не удавалось с ней связаться, стали проявлять беспокойство. В итоге слухи о выздоровлении Ивана Савельевича разлетелись весьма быстро по сообществу новичков. Речь идет о тех, кто вообще знал о существовании пенсионера. С Иваном Савельевичем тут же связалась сатир Селена, поздравив пенсионера и напомнив об осторожности при выполнении заданий. Связался ящер-полудраконит, сдержанно напомнив, что чокнутый лич так и не рассчитался за последний топор, а стало быть, он рано умирать собрался. И, наконец, с Иваном Савельевичем связалась лич Скайлер, которая даже и не знала, с чего начать разговор. Ей хотелось выведать у пенсионера способы, которые бы позволили увеличить силу ее обелиска. Но после успешного прохождения арены она столкнулась с иной проблемой. Собственно, речь идет об очередном задании для новичков – скрытая угроза. Это задание было на внимательность и сообразительность. Именно с ним столкнулась сатир Селена, когда заболел ее лес. Она вовремя не заметила проблему. В итоге девушка оказалась в настолько отчаянном положении, что пришлось связываться с нежитью, благо, что все прошло удачно и живая вода оказалась нечумной. Задание «Скрытая угроза». Награда. Увеличение площади вашего земельного участка на 100 квадратных метров плюс вариативная награда, которая во многом зависит от вашей эффективности и креативности. Суть задания. От угроз внешнего мира вас защищает барьер, но эта защита не абсолютна. К примеру, барьер никак не влияет на погоду, а это значит, что от засухи или от наводнения вас никто не защитит. А еще, среди монстров есть больные особи, и они могут занести чуму или паразитов на ваш участок. Не забывайте и про других лордов, которые могут попробовать завоевать ваши земли хитростью и подлостью. В общем, с огромным количеством кризисов вам придется справляться самостоятельно. И чем больше будет ваш земельный участок, тем больше будет и проблем. Давайте проверим, насколько эффективно вы способны справляться с кризисами. Примечание. Данное задание активируется автоматически сразу же, после успешного прохождения задания «Гладиатор». При этом ваш участок изначально был не идеальным, и вы уже давно могли заметить какую-то мелкую несуразность. Но после активации данного задания, с каждым новым днем, кризис будет разрастаться и набирать обороты. Стало быть, чем раньше вы найдете проблему и способ справиться с ней, тем будет лучше для вас. Если же с данной проблемой вы не справитесь или вообще не сможете ее обнаружить, она может погубить вас. «У меня каменный обелиск и пустыня», – жаловалась Скайлер. «Какие могут быть проблемы? Откуда? На обелиске нет трещин, он не крошится, стоит прочно», – сходу перечислил Иван Савельевич все, что ему в голову пришло. «Все это я уже давно проверила, осмотрела обелиск вдоль и поперек. А что твой обелиск вообще дает или производит? Магическую энергию. Ты ее получаешь в полном объеме, ее у тебя никто не крадет, да кому тут воровать? Пустыня же кругом, а мои марионетки полностью мне подконтрольны, у них даже разума нет. Так может быть, часть энергии в землю уходит, тем более, что если часть магической энергии пропадала изначально, с первого дня, то откуда ты вообще знаешь, сколько твой обелиск должен этой энергии выдавать? Где-то есть инструкция к нему, какая еще инструкция тебе?» – проворчала Скайлер, всерьез обдумывая слова Ивана Савельевича. «Совсем уже чокнулся в постели со своей рабыней, а ты меня ревнуешь, было бы к кому?» Это весьма неоднозначный ответ. «Свали». Поглощенная идеей пенсионера, Скайлер сама оборвала с ним связь и начала чертить на земле замысловатую магическую печать. В какой-то момент, эта печать засияла, и в серую мертвую землю ушла магическая волна. Это заклинание было схоже с сонаром, который отправил мощный магический импульс под землю. Если на глубине притаился какой-нибудь червь, то волна его в месиво превратит. А если под землей есть магический источник, то магический импульс исказится, и цвет печати изменится. Однако после магического импульса прошла минута, вторая, а ничего не происходило. Скайлер хотела даже презрительно фыркнуть, ведь она потратила силы и время на абсолютно глупую идею. Этот участок Скайлер уже на 100 раз перекопала и ничего не нашла. Кстати, копала она из-за глупого совета Ивана Савельевича. И теперь Скайлер вновь доверилась чокнутому личу, который спит со своей рабыней. Тупые мужики. Даже после смерти они остаются бабниками и изменщиками. Но не успела Скайлер додумать данную мысль, как земля зашевелилась прямо под ее ногами. Лишь огромный жизненный опыт позволил женщине вовремя среагировать на данную угрозу и отпрыгнуть в самый последний момент. А на поверхность вылезло абсолютно несуразное умертвие, сплетенное из костей различных монстров. Рыба, ящерица, змея и какое-то местное млекопитающее. Кости этих животных, как конструктор, были собраны в единую тварь. Хуже того, кости имели характерный металлический блеск, а значит голыми руками их не сломать. Тварь имеет сопротивление к физическим атакам. Сколько же магической энергии ты выжрала? Потрясенно пробормотала Скайлер, прекрасно понимая, что за один день и на коленке такую красоту не создашь. Чудище медленно развивалось под землей, накапливая силы и воруя магическую энергию. Впрочем, времени для любования и раздумий не было. Чудище ринулось в атаку, намереваясь протаранить Скайлер. В ответ, женщина шибанула по чудищу ледяным заклинанием, намереваясь приморозить его к земле, отойти на безопасное расстояние и убить тварюгу более мощной магией, на подготовку которой требуется время. Однако все пошло наперекосяк. Заклинание заморозки не сработало на монстре. Похоже, оно было защищено не только от физических атак, а стало быть, пришел черед для плана «П, защитите меня», в ужасе закричала Скайлер, отдавая последний приказ своим безмозглым марионеткам. «Иван Савельевич, гад, почему он не предупредил меня, что это может быть настолько опасно? Ну, погоди, я тебе всю жизнь испоганю, на мою жену чем-то похоже», тем временем высказал свое мнение о Скайлер Иван Савельевич, берясь за лопату и кирку. Та тоже свои чувства выражать не умела, постоянно ворчала, чем-то недовольна была, грозила разводом. Но приключись со мной какая-нибудь хворь, и она от постели не отходит. Правда, говорила, что хочет первой увидеть момент моей смерти. В итоге она первая и умерла. Не смог я о ней позаботиться так, как она обо мне заботилась. Но не будем о грустном, Лири. Давай смотреть, куда же уходит вода. Кажется, она где-то здесь под землю утекала. И, раз, взмахнув киркой, Иван Савельевич начал копать очередную яму, в надежде узнать, куда же уходит живая вода. 13. Ядовитые грибочки. Несуразность, которая происходила на участке Ивана Савельевича, можно было заметить в первые минуты его пребывания в этом сказочном погубленном мире. Пенсионера окружает пустыня. Почва твердая, как камень. Чтобы выкопать яму, пенсионеру приходится орудовать киркой. Но родниковая вода, изначально, когда родник еще не был усовершенствован, даже до границы земельного участка не добегала. Тоненький ручеек полностью впитывался в землю. Да и сейчас, по заверениям Лири, незначительная часть воды продолжает уходить под землю. То есть вода не испаряется, а именно впитывается в этот асфальт. Что можно предположить в такой ситуации? Скорее всего, под участком Ивана Савельевича находится какая-нибудь пустота, полость, яма, как угодно это можно назвать. Главное, что именно туда, через щели в пересохшей земле, и уходит вода. И если все оставить как есть, то, скорее всего, произойдет карстовый провал. Об этом Ивана Савельевича и предупреждала система. Провалиться под землю пенсионеру не хотелось. С другой стороны, он понятия не имел, как бороться с данным природным явлением. Поэтому Иван Савельевич, для начала, решил прокопаться до данной подземной пещеры и оценить масштабы проблемы. И, конечно же, не стоит забывать о том, что раньше здесь были болота. Поэтому вряд ли пенсионер найдет какой-нибудь подземный замок или пещеру сокровищ. Скорее всего, единственное, что ждет Ивана Савельевича, это очередные неприятности. Какая-нибудь подземная болотная пакость. Поэтому под рукой у пенсионера были не только кирка да лопата, но и новый костяной топор от ящера. А еще, Над головой пенсионера кружила Фирилери в качестве прикрытия. В общем, посчитав, что он сделал все возможное ради собственной безопасности, Иван Савельевич принялся решать очередную проблему, которую ему подсунула система. Он копал практически до позднего вечера, без устали и перекуров. Яма вышла достаточно глубокой, прежде чем кирка провалилась в пустоту. Оказалось, что под участком Ивана Савельевича находится маленькая пещерка. Никаких чудовищ в ней не было, да они бы туда и не поместились. Однако пещерка была наполнена странными грибами, которые светились в темноте ярко-зеленым цветом. «Лири, ты лучше меня разбираешься в магии, поэтому скажи, что ты думаешь об этих поганках». Бесстрашная Фири, без всяких сомнений, спустилась в эту пещерку, полностью ее облетела, что заняло буквально одно мгновение, и высказала свое мнение. «Эти грибы впитали слишком много воды из нашего родника, поэтому в них очень много магической энергии, но она какая-то ядовитая. Я бы не хотела к этим грибам даже прикасаться, да и вообще я не хочу их видеть на нашем участке. Значит, не все так просто с этими грибами. Они могут наш родник отравить, даже не знаю», задумалась Лири. «Мне кажется, что здесь опасность в другом. Я не вижу тут ни капли воды. Стало быть, грибы впитывают всю влагу как губки и превращают ее в яд. Рядом с ними не сможет вырасти ни одно растение. Получается, что это аналог луговых опят», сравнил Иван Савельевич столь экзотические грибы с грибами из своего мира. «Вытягивают влагу из всего, что только возможно, и душат все остальные растения вокруг себя. А еще эти грибы превращают воду в яд», напомнила Лири. «Наш родник они вряд ли смогут отравить, но все, что вокруг него, будет заражено их ядом. Иван Савельевич, присмотритесь внимательнее, эти грибы растут практически на голых камнях. Если их споры вырвутся на поверхность, то с ними будет очень сложно бороться. Что предлагаешь? Вырвать их и тут же выбросить куда подальше. Но ни в коем случае не растаптывайте и не ломайте эти грибы, иначе их споры тут же по всему участку разнесутся. А потом нужно засыпать эту пещеру известью, солью или каким-нибудь уксусом, залить тут все. Но лучше все засыпать мертвой и проклятой землей, чтобы здесь с гарантией больше ничего и никогда не выросло. Вот только, я к этим грибам боюсь прикасаться. Сделаю все сам», вызвался Иван Савельевич. «А ты лучше подумай, можно ли кому-нибудь эти грибы продать, и где нам эту проклятую землю взять. Данная земля есть у нежити с избытком», тут же окунулась в родную стихию Лири. «Даже ваша подруга Скайлер живет на чем-то подобном. Она же сама вам писала, что вокруг нее пустыня. Это просто вы очень необычная нежить с чистой родниковой водой и с почти нормальной землей под ногами. А вот кому продать эти грибы ХМММ, народец Луха, может быть, и купит. Эти жадные коротышки обожают использовать яды, да и сами они не прочь эти яды отведать, ловя галлюцинации. Орки могут тоже позариться. Этот народ способен съесть вообще все, что угодно. А еще, вроде бы, у кого-то из альва в сердце участка способна перерабатывать яды в чистую воду и пищу. Хотя, надо покупателей в рядах нежити поискать. Мне кажется, это именно их тема. Может быть, вы со своей подругой поговорите? Тогда отложим грибную прополку», принял решение Иван Савельевич. «Я эти грибы даже на поверхность не хочу выносить. Либо засыпаем их проклятой землей прямо в этой пещере, либо продаем с грядок». С этими словами Иван Савельевич связался со Скайлер, которая в этот самый момент в своем дорогущем, но в изодранном балахоне стояла на краю глубокой ямы. Монстр с остальными костями был повержен, а практически все марионетки Скайлер, которые пытались защитить свою хозяйку, пока та читала долгое, но убойное заклинание, превратились в бесформенные горстки хрупких костей. Собрать из них еще одних умертвий уже невозможно. В общем, ущерб от сражения с диким умертвием был колоссальным. Скайлер в одно мгновение потеряла почти все, что успела накопить в этом мире. Для чтения убойного заклинания пришлось даже использовать магические кристаллы, полностью их опустошив. Однако награда, которая была получена за успешно выполненное задание, окупила все затраты. На дне глубокой ямы, из которой вырвалось стальное умертвие, было целое кладбище из погибших монстров. То есть, у Скайлер появилась возможность собрать не просто очередную мелкую марионетку размером с кошку, а настоящее чудовище. С другой стороны, если бы все эти обнаруженные кости умерших монстров успели бы самостоятельно собраться в единый скелет гигантского дикого умертвия, то Скайлер никогда бы не справилась с таким чудищем в одиночку. Получается, что совет Ивана Савельевича спас женщине жизнь. Мудак, категорически не пожелала признавать данный факт Скайлер. Но рациональность нежити требовала от Скайлер дальнейшего сотрудничества с Иваном Савельевичем, ибо данный союз приносит ей бесспорную выгоду, а все ее чувства к пенсионеру вскоре пропадут. Это вообще, лишь побочный эффект магии того паладина, который едва ее не убил. Тут Скайлер вспомнила последние мгновения своей жизни в родном мире, когда в ее магическую башню ворвалась команда бесстрашного остроухого паладина. Уже далеко не молодой мужчина, проживший не одну сотню лет, и его товарищи-ветераны, с легкостью прорвались через элитную стражу Скайлер и обошли все ловушки. И вот, занеся над головой Скайлер свой сияющий меч, бесстрашный паладин вымолвил: «Прощай, мама». «Наверное, такой финал был наилучшим для всех нас», — пробормотала Скайлер, вновь прокручивая в памяти этот эпизод. «Пусть злодейкой для своего сына останусь именно я». От мрачных мыслей Скайлер отвлек звонок Ивана Савельевича, которому нужна была проклятая земля и покупательно-ядовитые грибы. Этот чокнутый лич опять что-то копает и выращивает. Интересно, кем он был при жизни в своем родном мире, коль даже после своей смерти он настолько уникален? Наверное, могущественным правителем или архимагом. В шахте уголь добывал, удивил женщину Иван Савельевич, оказавшись обычным горняком. «Так, что насчет грибов? Пришли мне образец», — распорядилась Скайлер, вспоминая все учебники по некромантии, связанные с ядами. «Я проведу один эксперимент. А что до проклятой земли? После недавнего рытья ям из-за твоих глупых советов, у меня ее целые горы. Буду даже благодарна, если заберешь. Но только по ведрам фасовать я эту землю не буду». Данное предложение устроило Ивана Савельевича. Дареному коню в зубы не смотрит, это про дармовую проклятую землю. А вот с грибком для образца вышла накладка. Сорвать один гриб труда не составило, вот только все оказалось не так просто. Оказывается, что у ядовитой грибницы был охранник. Стоило только Ивану Савельевичу вырвать один грибок, как вдруг ожил один из валунов. Ивана Савельевича, словно мелкого воришку, схватили за руку. Из-под земли медленно выбиралось очередное дикое умертвие, очень сильное, похожее на человеческий скелет. Однако посреди его грудной клетки ярко сиял магический кристалл. А еще черепушку столь странного мертвяка украшала грибная шляпа, словно какое-то сомбреро. Собственно, именно из-за этой грибной шляпы мертвяк и воспринимался как обычный валун, ведь основное его тело было спрятано под землей. Теперь же этот мертвяк предстал перед Иваном Савельевичем во всей своей красе. Мало того, прямо сейчас грибной мертвяк выкручивал руку пенсионеру, пытаясь поставить того на колени. В ответ Иван Савельевич свободной рукой шибанул этого мертвяка топором по его грибной шляпе, благо, что топор оказался под рукой. Однако итог такой атаки был крайне печален. Грибная шляпа не уступала по прочности граниту. А вот топор ящера был дешевым расходником, который тут же и разлетелся на куски. Однако на помощь пенсионеру уже спешила Фирилири. Ее водное копье вонзилось прямо в глазницу грибного мертвяка, заставив того отпустить Ивана Савельевича и отшатнуться. Сам же пенсионер, освободившись от захвата, решил врезать грибному мертвяку по наглой черепушке. Но тот резко наклонил голову, и кулак Ивана Савельевича повстречался с грибной шляпой, не причинив мертвяку никакого вреда, благо, что и пенсионер не почувствовал боли. «Вот же гад сообразительный!» — лишь проворчал пенсионер, поняв, что он столкнулся не с тупыми монстрами. И пенсионер был прав. Грибной мертвяк оказался не только опытным бойцом, но и магом. Пока Иван Савельевич пытался ударить мертвяка по роже, в руках этого гриба, прямо из воздуха, материализовался посох с набалдашником в виде хрустального шара. Шар ярко засверкал. Стало ясно, что грибной мертвяк собирается стрелять какой-то пакостью. А за спиной Ивана Савельевича была Фирилири. Если пенсионер сейчас увернется, то подставит ее под атаку. Да и места в этой пещерке мало для всевозможных кувырков да прыжков. Поэтому Иван Савельевич схватился за посох грибного мертвяка и со всей силы потянул эту магическую вещицу вверх, словно пенсионер сорняк вырывал. Набалдашник посоха ударил грибного мертвяка по подбородку, а луч холодного света, который высвободился из этого хрустального набалдашника, буквально разнес голову грибного мертвяка на мелкие куски. Через секунду пещера стала обваливаться. Лирия едва успела вылететь из этой могилы. А вот пенсионер так и остался в заваленной грибной пещере, вместе с поверженным грибным мертвяком. «Иван Савельевич!» — обеспокоенно закричала Лири, пытаясь хотя бы что-то рассмотреть в клубах поднявшейся пыли. «Вы живы? В смысле, вы живы?» Из-под кучи камней пробилась костяная рука, показавшая маленькой фире класс. «Сейчас, я откопаю вас, держитесь». Тут же принялась Лири освобождать пенсионера из-под завала. «Как же хорошо, что вы уже мертвы». А пока Лири с помощью магии пыталась перетащить каменные валуны, поднявшаяся пыль с грибными спорами разлетелась по всему участку пенсионера. 14. Хитрый план Лири. Иван Савельевич успешно справился с заданием «Скрытая угроза» и получил свою награду. Правда, награда эта была несколько непонятной. Начать тут надо с того, что участок Ивана Савельевича расширился на 1 сотку. Теперь общая площадь участка равна 7 соткам, а каждая из его сторон теперь равна 26 метрам с парой сантиметров. И тут не было почти никаких сюрпризов. Просто пенсионеры Фири Лири не обратили внимания на одну деталь. При расширении границ участка, к ним не прорвался ни один монстр. Но, возможно, это просто счастливое совпадение. Может быть, в тот момент, когда участок расширялся, поблизости не было ни одной твари. В общем, монстры не напали, и хорошо. Странность тут была в обещанной вариативной награде. Где она? У Лича Скайлер эта награда была в виде целой горы костей. У сатира Селены, которая успешно справилась с болезнью своего лиса за 3 дня после начала полива живой водой, мутировало дерево, на котором стали расти сладкие плоды. Даже у ящера полудраконида, который успешно справился с безумием своих жуков и защитил их королеву, появился баф уверенность в завтрашнем дне. Королева жуков, уверенная в том, что хозяин сможет ее защитить, заметно увеличила свою плодовитость, а сами жуки стали выносливее и крепче. Что же получил Иван Савельевич? Кроме проломанной черепушки до очередных сломанных ребер, ничего. Ах да, еще у пенсионера треснули кости на правой руке после того, как он неудачно ударил кулаком грибное умертвие в самом начале боя. Боли Иван Савельевич не чувствовал, но ему снова хотелось спать, а в его глазах все двоилось да троилось. Поэтому, как только Иван Савельевич выбрался из-под завала и самостоятельно дополз до родника, Лири тут же принялась обливать его живой водой. На самом же участке пенсионера царил форменный разгром. Почти вся западная сторона участка заметно просела, и в новую огромную яму уже весело прорывался маленький ручеек. Столь бестолковой траты живой воды ни в коем случае нельзя было допустить, ведь очередь из покупателей столь ценной водички выстроилась уже приличная. А еще эта вода нужна цветам. Так что, пусть и ползком, да еще и толком ничего не видя, но зато, обладая фанатизмом огородника, Иван Савельевич принялся сооружать маленькую дамбу, преграждая воде путь. Разумеется, воздвигать данное сооружение пенсионеру помогал Эфир Иллири, иначе бы он и не справился. Еще одна проблема заключалась в том, что споры ядовитых грибов разлетелись по всему участку. Что с данной проблемой делать, пенсионеры Иллири не знали. Не засыпать же весь участок проклятой землей, вот и все итоги боя. Тяжелые ранения у пенсионера и новые проблемы на его участке. Однако система сообщила следующее. Поздравляю, вы не только успешно выполнили задание «Скрытая угроза» в короткий срок, но и помогли своему другу. Поэтому ваша вариативная награда будет особенно ценна. Какому другу я помог? Вначале вообще ничего не понял Иван Савельевич, когда Фири Лири прочла данное системное сообщение. Это же именно ты помогла мне в битве с этим мертвым грибом и откапала из-под завала. Иван Савельевич, речь идет о Скайлер, которой вы помогли советом, напомнила пенсионеру Лири. При этом Фири была польщена тем фактом, что Иван Савельевич считает ее своим другом, а не питомцем, как это упрямо пишет система. И где же эта награда? Меж тем задал вполне резонный вопрос Иван Савельевич. Не знаю, лишь пожала плечами Лири, при этом делая облет участка. Может быть, речь идет о том магическом кристалле, который был в грудине мертвого гриба. Придется откапывать, после недолгих раздумий принял решение Иван Савельевич. Зачем? В смысле, Иван Савельевич, там же яд и споры тех грибов. Вот именно. И мы понятия не имеем, что там прорастет через 2 недели. Поэтому откапаем и засыплем проклятой землей, чтобы окончательно и с гарантией покончить с рассадником этой заразы. На этой фразе долгий день для Ивана Савельевича подошел к концу. Точнее сказать, пенсионер просто отключился, исчерпав всю магическую энергию, накопленную в своем теле. А Фири Лири, уже привычно прицелись, бросила в пустую глазницу пенсионера крохотный магический кристаллик и в очередной раз полила пенсионера живой водой. после чего она связалась со своими друзьями. Так ведь он только сегодня встал на ноги, удивилась одна из подруг Фири. Угу, и опять все кости переломаны, он так и не использует магию, представь себе, дерется только кулаками, мне так страшно за него, Лири, он же нежить, стоит ли за него так переживать, да еще и нянчиться с ним, он может и нежить, но зато меня другом считает, а что со мной будет, если новым хозяином участка станет кто-нибудь из народца Луха или орков? Думаешь, они тоже будут называть меня своей подругой и дадут мне столько же свободы, сколько у меня сейчас есть? Я ведь отсюда даже убежать не могу. Система меня так и продолжает считать собственностью участка. Ох, уж эти орки. Вдруг сменила тему разговора подруга Лири, очевидно, пытаясь ее отвлечь от мрачных мыслей. Знаешь, я ведь лично столкнулась с этим народом, когда задание на подземелье проходило. Команда там случайно набирается из 5 существ-лордов. И вот, открываю я глаза после телепортации, а в меня тычет пальцем здоровенный зеленый бугай и кричит: «Это баба моя!» И как набросится на меня со спущенными штанами. И что дальше? Настоящий цирк. Я ему кричу: «Дриада я, у нас все по-другому устроено. Мы от растений свой род ведем, а он мне: сиськи есть, остальное приложится». И под себя подминает, пытаясь это самое приложить. И тут орка хватает чья-то здоровенная лапища и отбрасывает далеко в сторону, как какой-то прутик невесомый. Меня спас огромный огр. Я этому огру благодарю, мой спаситель. А он кровожадно прищурился и говорит: «У тебя мясо самое нежное. Все, что снизу, это мой обед. А все, что сверху, это мой ужин. А орком я завтра займусь». Тут и гением не надо быть, чтобы понять, о чем он говорит. Особенно, когда живот этого огра непрестанно урчит. Мне так страшно стало, что я только и смогла промямлить: «Растение я, и...» И тут появляется дверг-паладин. А разве среди двергов есть паладины? У них же вся святость на выпивке заканчивается. Я и сама в шоке была. В общем, как только этот бородатый алкаш всех нас увидел, так и закричит: «Смерть всем чертям зеленым! Он тебя чертякой зеленой назвал! Вообще всех нас троих!» Оказывается, этот алкаш только с зелеными чертями всю жизнь и сражался в приступах белой горячки. Так он паладином и стал. Кошмар. А кто же тогда был пятым? Маленький гоблин, тоже зеленый. Он нас всех взглядом окинул, головой сокрушенно покачал и сказал: «Да ну, нахер». И ушел. Как ушел? Куда ушел? Там, как и с арены, уйти можно. Но при этом ты теряешь часть своей земли. В общем, стою я перед этими мужиками и прекрасно этого гоблина понимаю. Один со спущенными штанами, у второго живот от голода урчит, и он на всех, как на еду смотрит, а третий по нам святой магией уже бьет. Разумеется, я тоже ушла, не дожидаясь, когда меня паладин своим светом поджарит. Теперь ючусь на своем крохотном участке. Мало того, что арену с первого раза не прошла, так еще и от этих полоумных пришлось буквально убегать. В итоге осталась только одна попытка у меня, а дальше понятия не имею, что со мной будет. Ой, я же тебя развеселить пыталась, а не своими проблемами нагружать. Прости, а ты знаешь, задумалась Фирилери. Иван Савельевич ведь тоже будет выполнять это задание. Это ты про лича своего, не мой он. Ты еще про сожительство тут речь заведи. Прости, прости. А еще у Ивана Савельевича подруга есть, продолжила Фирилери, приняв извинения. Она лич, но очень странная. Почти как Иван Савельевич. Поэтому с ней вполне можно договориться. Это она недавно Луха на арене обыграла. А еще есть сатир Селена. Ты ее знаешь. Она древесиной торгует и тоже на этом задании застряла. Я вот думаю, объединяться в группы заранее нельзя. Ведь суть задания как раз и заключается в том, что случайные лорды пытаются найти общий язык перед общей угрозой. Но если все вы выберете это задание одновременно, разве вы не попадете в одну группу? 15. Семеро по лавкам. Похоже, что смерть в родном мире мало чему научила Ивана Савельевича. От инфаркта он умер, пытаясь спасти клубнику от жары. И сейчас, возможно, бы все обошлось, если бы пенсионер не потратил свои последние силы на сооружение маленькой дамбы. Но таким уж был пенсионер-огородник. Благо, что теперь у него был верный друг и товарищ, который мог позаботиться о новом дачном участке, пока пенсионер восстанавливался. Правда, у Фирилери стало входить в привычку устраивать пенсионеру сюрпризы, пока он спит. В прошлый раз таким сюрпризом стал хищный цветок по имени Этис, так и неизвестно, как он выглядит. А теперь Иван Савельевич очнулся из-за того, что по нему кто-то ползал, словно муха какая-то ребра щекотала. В пустых глазницах пенсионера вспыхнуло холодное пламя, и он удивленно посмотрел на странное крохотное создание, которое заботливо подметало его ребра листочком. «Ты кто?» – удивленно спросил Иван Савельевич. «Ой!» – плюхнулось на задницу крохотное существо. «Мамя!» – на данный детский зов тут же подлетела Лири. «Иван Савельевич, наконец-то вы очнулись. Вы не представляете, как я с ними уже намучилась. С кем? С детьми. С чьими? Ну, как-то странно замялась Лири. С нашими, получается». Иван Савельевич взял минутную паузу, чтобы все осмыслить, и еще раз скосил свой взор на крохотное создание, которое без всякого страха разглядывало его. И в принципе тайну о том, откуда взялся этот ребенок, можно было раскрыть на первых же секундах. На пенсионере сидел маленький, но самый настоящий грибок с короткими ножками и ручками. А на голове этого грибка была огромная грибная шляпка красного мухомора, похожая на сомбреро. «Как-то наши дети не похожи на меня», — изрек Иван Савельевич. «Иван Савельевич, не говорите глупостей», — возмущенно всплеснула руками Лири. «Я прекрасно вижу, что вы обо всем уже догадались. В ваших глазницах горит веселый зеленый огонек. Да я и сама понимаю всю абсурдность ситуации. Но грибочки совсем еще малыши. Им как-то нужно было объяснить, кто мы такие для них. К тому же, тут все очень печально вышло. Я нашла древня, которому знаком этот грибной народец. И этот древень мне поведал о том, что о молодом поколении грибного народца должен был заботиться старейшина их грибницы. А их старейшина...» Тут Лири резко замолчала и многозначительно кивнула на западную сторону участка, где под завалом было похоронено дикое грибное умертвие. «Я понял», — кратко изрек Иван Савельевич, для которого картина окончательно прояснилась. «Получается, что если бы пенсионер не уничтожил вовремя пещеру с ядовитыми грибами, то на поверхность его участка выбрались бы далеко не безобидные и забавные малыши. Впрочем, и сейчас не все так гладко». Внимательно оглядев свой дачный участок, Иван Савельевич подметил около десятка маленьких грибочков, которые на своих коротких ножках бесстрашно семенили к ожившему папе. А вокруг лягушатника с кувшинками рос целый грибной лес. Однако чем дальше от водной кромки, тем уродливее становились грибы, под конец, вообще превращаясь в какую-то склизкую биомассу. Грибы не проросли только на юге участка, там, где рос хищный тис. Впрочем, и южная сторона не была абсолютно безжизненной. Стоило только Ивану Савельевичу внимательнее приглядеться к этой южной стороне, как он тут же заметил крохотные бугорки. Это сквозь толстую корку пересохшей земли пробивались ростки темно-зеленого цвета. «Сколько дней я проспал?» — поинтересовался Иван Савельевич, удивляясь столь кардинальным переменам на своем пустынном участке. «Три дня», — ответила Лири. «Ну, да, где-то столько и нужно грибам для роста», — задумался Иван Савельевич. «А на юге нашего участка тис побеги пустил, он поедает дикие грибы», — объяснила Лири. «На юге уже полностью их съел и теперь медленно проращивает свои корни сразу на запад и восток, а чем больше он ест этих грибов, тем активнее и сам растет. Малышей не трогает», — пытался, — призналась Лири. «Но я его пару раз отшлепала, и он перестал на них охотиться. Правда, и малыши теперь не заходят на южную сторону. Надо бы мне с этим Итисом тоже поговорить», — задумчиво пробормотал пенсионер, при этом усаживаясь на земле поудобнее и беря на руки грибочка в красной шляпе. «А говорите с ним прямо сейчас, он вас прекрасно слышит», — неожиданно объявила Лири. «Итис, хватит прятаться». Прямо из центрального родничка, возле которого и спал Иван Савельевич, к небу вытянулась темно-зеленая лоза и изобразила поклон. «Ну, здравствуй», — поприветствовал необычное растение Иван Савельевич. «Не баловал, пока я спал?» Лоза стала энергично двигаться влево-вправо. «Нет», — деланно удивился Иван Савельевич. «А Лири рассказывала, что ты своих маленьких братьев пытался сожрать. Неужели лжет?» У темно-зеленой лозы появился какой-то странный красноватый оттенок, и она изобразила кивок. А Лири тут же возмущенно воскликнула: «Да как ты смеешь клеветать на меня, ребенок неблагодарный!» Лоза испуганно втянулась под землю, но Лири не успокоилась. С криком: «Не смей убегать, когда я с тобой разговариваю!» Она полетела прямо к подтопленному карьеру, в котором и обитал Итис. «Суровая у нас мама», — лишь прокомментировал Иван Савельевич сцену, в которой крохотная фея ругала огромное хищное растение. «Дя!» — поддакнул маленький грибочек на его руках. «Иша. ММ, ты девочка, и тебя зовут Иши, Дя. А остальных, как зовут? Фе, Лиша, Раня, Поля. В общем, Получалось, что неуклюжие толстячки-крепыши с невзрачными грибными шляпками были мальчишками. Малыши с ярко-зелеными и синими шляпками были девочки. Позади всех плелась девочка с фиолетовой шляпкой, смотря только себе под ноги. А издали на всех надменно смотрел бледный грибок, которого Иша представила, как Некро. «Почти все мальчики не обладают магией, но очень сильные для своих размеров», — пояснила Лири, наконец-то перестав ругать хищного Итиса. «Зеленые пользуются магией природы, синие — воды, та, фиолетовая, ядовита, а тот, бледный, некромант. Что значит та, фиолетовая и тот, бледный?» Искренне возмутился Иван Савельевич. «Лири, ты с ума сошла? Хочешь изгоев воспитать? Нет, конечно. Просто яды и вся эта магия мертвых. Кажется, я вовремя очнулся», догадался о просчетах в воспитании Иван Савельевич. «А кто у нас Иша? Маг, она ужас на коротких ножках», едва не всплакнув, ответила Лири. Прямо сейчас она была наказана за то, что подбивала своих братьев на приключения среди диких грибов. «Иван Савельевич, я с ней вообще не справляюсь. Хорошо, что она одна такая. Интересно», задумался пенсионер над природным балансом среди грибов. «Яркий лидер у них один и другой не объявился. Мужчины – это послушная пехота или же опасные колдуны, а женщины – это маги поддержки. Собственно, и побежденная у Мертвите была опасным колдуном и воином. Иван Савельевич, не говорите пока о том бое при детях и давайте пока не будем ничего откапывать», – попросила Лири. «Пусть малыши вначале подрастут, а потом мы им расскажем о том, откуда они и что произошло в той пещере. Согласен. Пусть подрастут, но коль с разговорами покончено, то давайте, все дружно, займемся работой. Дел у нас очень много и работы хватит на всех. Для начала мы избавимся от поганок на нашем участке. Если хищному Итису этот мусор нравится, проблем с утилизацией не будет. Потом, мне кажется, Итису уже тесно в той яме, в которую мы его поселили. Нужно расширить его дом. Надеюсь, Итис не съест меня, пока я буду этим заниматься. Лири, пока я работаю, свяжись с личем Скайлер и возьми у нее проклятой земли, которую она нам обещала. Скажи, что я с ней вечером поговорю. У ящера Дайша нужно приобрести новый топор и мясо его жуков. Сидеть лишь на одной грибной диете для нашего хищного Итиса вредно. И наконец, нам надо подумать о выполнении нового задания, но это уже вечером. Итак, дети, кто со мной на прополку идет? Иша, немедленно перестань тянуть руку. Ты наказана, забыла? Будешь вместе с мамой Лири со сварливыми бабками весь день общаться. Некро, а ты чего в стороне отмалчиваешься? Собственно, Иван Савельевич был не очень рад такому детскому саду. Он все еще ощущал себя древним стариком и хотел бы тихой размеренной жизни на своем дачном участке. Но что он мог поделать с тем, что ему на голову свалилось? Не обвинять же Лири в том, что она никого за пределы участка не вышвырнула. Да и саму Лири никак нельзя было назвать кукушкой. Типа спихнула на тебя детей от левого мужика. По итогу, пенсионеру только и осталось, что весело улыбнуться и без всякого нытья продолжить обустраивать свой дачный участок. А еще дачный участок нужно срочно расширять, иначе вскоре тесно станет. Да и дома какие-нибудь не мешало бы построить. Игрушки для малышей сделать, одежда. Дел очень много. И задумываться о том, как же все так вышло, просто некогда. И уж тем более, некогда гадать, к чему все это приведет в итоге. 16. Помутнение рассудка. Прополка участка Ивана Савельевича происходила весело и грязно. Дети измазались в слизи поганок с ног до головы. При этом неравным боем с поганками руководила бессменный грибной лидер Иша. Удержать непоседливую девчонку от приключений оказалось просто невозможно. Впрочем, наблюдая за Ишей, Иван Савельевич весьма быстро понял, что малыши чем-то похожи на пчел. Вроде бы каждый из малышей индивидуален и со своим характером, но очень часто все они действуют со странной синхронностью, словно им отдают приказы по рации. Лишь смурной Некро какое-то время сопротивлялся общим приказам, из-за чего получил от Иши по шляпе, в прямом смысле этого слова. Получается, что инстинктивная тяга малышки Иши к приключениям вполне оправдана. Она учится подчинять, где словом, а где силой, и командовать подчиненными. Поняв эту нехитрую грибную иерархию, Иван Савельевич начал нагружать Ишу заданиями. Начал он с самого простого. Попросил, чтобы Иша выделила пару мальчишек для уборки уже вырванных грибов. С этим заданием Иша справилась моментально. Затем пенсионер поинтересовался у Иши, а что если кто-то поранится, то где целители? А если сами целители при прополке поранятся, кто их будет лечить. Над данной проблемой девчонке уже пришлось призадуматься, но в конечном итоге она освободила от работы пару зеленых сестричек. Теперь они стояли в сторонке и внимательно следили за происходящим вокруг. И, наконец, требование Ивана Савельевича Кыши найти для ее фиолетовой сестрички более подходящее занятие, чем прополка грибов, вызвало зависание. Иша буквально застыла на месте, пытаясь осмыслить, что же от нее требует папа. При этом растерялись и все остальные грибки, враз потеряв связь с руководством. Корни, сжалился над девчонкой Иван Савельевич, указывая на корневища грибов, которые стелились по земле. Прополка бесполезна, если останется сама грибница. Пусть твоя сестра отравит эти корневища, и брата Никра к этому занятию подключи. Пусть они используют свои таланты в более подходящем русле. Это называется эффективностью. Чуть позже ты обязательно поймешь значение этого слова. По итогу рутинная и монотонная работа весьма быстро превратилась в приключение и в обучение. Однако помимо всевозможных гнилых поганок, изводимые пенсионером под корень, на участке росли еще и огромные грибы, которые уже были Ивану Савельевичу по колено, и они все еще продолжали расти. Эти грибы росли вблизи родниковой воды и были столь же крепки, как столетние дубы. Их можно было использовать как строительный материал. А еще, эта грибная роща была домом для малышей и их кормильцем. Сок этих грибов был излюбленным детским лакомством. В общем, в отличие от гнилых и ядовитых поганок, растущих вдали от родниковой воды, грибную рощу можно было рассматривать как весьма ценный ресурс. Если обеспечить данным грибам доступ к родниковой воде, то можно заняться пусть и необычным, но полноценным лесным хозяйством. Кроме того, в этом мире все же существует такая вещь, как смена времен года. А это значит, что затишье, которое воцарилось сейчас на пересохших болотах, не постоянно. Стоит готовиться к природным катаклизмам. Об этом даже система предупредила, при выдаче задания «Скрытая угроза». Хотя вряд ли в этой пустыне когда-нибудь выпадет снег, но зато могут быть сильные ветра. Прокопать оросительный канал и сделать одну лесопосадку на северной стороне, начал планировать Иван Савельевич. Посмотреть, как все это будет выглядеть и в случае успеха начать нарезать участок на отдельные квадраты. Где-то будут поля, где-то маленькие озерца, а где-то полноценные грибные леса. Лишь бы хватило воды на данную задумку. Малое количество воды – это одна из главных проблем участка Ивана Савельевича, помимо почти постоянного сумрака. Начинал Иван Савельевич с 10 литров в сутки. Одно пластиковое ведро в день – это было даже не смешно. Однако после того, как пенсионер облагородил родник, приток живой воды увеличился до 20 литров. За маленькую заводь в виде лягушатника с кувшинками приток воды был увеличен до 40 литров. А потом приток воды увеличился до 80 литров за глубокий омут, в котором поселили тиса. По итогу, на орошение всего участка и на торговлю Иван Савельевич получает 8 пластиковых ведер в день. Это 4 куста смородины полить. Хочется плакать от такого огромного притока богатства. Но как увеличить приток воды еще вдвое? Это уже настоящая загадка. За новые ямы, наполненные водой, награды выдавать перестали. Фирилири пыталась такой эксперимент провести, пока Иван Савельевич был в отключке. У нее ничего не вышло. Может быть, начать разводить рыбу? Начал гадать Иван Савельевич. Но, скорее всего, это повысит коэффициент качества воды, а не ее приток. Подобное было с кувшинками. Углубление дна и водоотвод я сделал в первый же день, за что и получил свою первую награду. Что еще можно придумать? Тут стоит сказать о том, что своего собственного озера у Ивана Савельевича никогда не было, а потому и ничего в голову не приходило. Так что, по итогу своих раздумий, пенсионер решил сделать надежную дамбу на западе участка, дабы вода больше не уходила в обрушенную пещеру с ядовитыми грибами, если они там еще остались, и прокопать оросительный канал на севере, для будущей грибной рощи. На этом стройка будет временно прекращена, ведь у Ивана Савельевича банально нет воды для большего освоения территории. И вполне возможно, что дальнейшее увеличение притока воды будет зависеть исключительно от наград за выполненные задания. Впрочем, для начала пенсионеру нужно было справиться с поганками на своем участке. Если бы он был один, то, не нуждаясь в отдыхе и в еде, он бы закончил прополку к вечеру. Однако Ивану Савельевичу нужно было приглядывать за детьми, а потому общими усилиями к вечеру даже и половина поганок не была выдернута. А тут еще у Лича Скайлер терпение закончилось, пришлось работу вообще отложить. Ты почему со мной днем не захотел разговаривать, коротышка бородатый? Начало Скайлер разговор со странной фразы. Детей про полки обучал. Дети, говоришь, а тебе не стыдно посмешищем быть? А над чем тут смеяться? Ты лич, напомнила пенсионеру Скайлер. И что с того? Прикажешь мне всю жизнь в одиночестве прожить? Ответной реплики от Скайлер не последовало. Кажется, наш разговор начался немного не с того, решил сменить тему Иван Савельевич. Наверное, ты хочешь узнать, как усовершенствовать свой обелиск. Это правда? В свою очередь задала очень странный вопрос Скайлер, после столь же странного молчания. Что именно? Не понял Иван Савельевич. Что этих детей родила от тебя твоя рабыня Лири? Иван Савельевич перечитал данный вопрос несколько раз, пытаясь понять, прикалывается ли над ним Скайлер, или она просто с ума сошла от одиночества. А как ты это себе представляешь? В конечном итоге стало любопытно пенсионеру. Порою, она даже прикоснуться ко мне боится, потому что я могу вытянуть из нее всю магическую энергию. Да кто тебя знает? Вы, дверги, хитры на всякие выдумки. Я ни дверкой никогда им не был. Откуда у тебя вообще появились столь безумные мысли? Ты же сам сказал, что горняком был, шахтером, поправил женщину Иван Савельевич. И был я человеком, ростом почти под 2 метра, да и длинную бороду никогда не отращивал. А дети откуда? Они награда за выполненное задание и скрытая угроза. Откуда еще им взяться на моем участке? Или ты знаешь способ, как мне переспать с Лири? Тут Скайлер отвлеклась от столь глупой переписки и придирчиво осмотрела собственное недавнее творение. Это было гигантское умертвие, собранное из костей различных монстров. Эдакий ящер-скорпион. Его ведь тоже можно назвать моим ребенком. Посетила голову женщины неожиданная мысль. Ох, о чем я вообще с ним сейчас говорю? Он, наверное, думает, что я с ума сошла. Нужно срочно менять тему разговора и спросить про обелиск. Однако вместо вопроса про обелиск, у Ивана Савельевича высветилось. Ты точно не дверг? В этот момент Скайлер ударилась головой об этот самый обелиск, в отчаянной попытке вправить себе мозги. Я никогда им не был, терпеливо ответил на очередной глупый вопрос Иван Савельевич. Я человек, а человеки на кого похожи? В этот момент Скайлер уже дважды ударилась головой об обелиск, все еще пытаясь вернуть себе самообладание. Те же львы, только без рогов, наверное. По крайней мере, если говорить про скелет. А жена у тебя есть? А-а-а, схватилась за голову Скайлер, не в силах прекратить задавать глупые вопросы. 17. Сбор рейдовой группы. Скайлер все же смогла взять над собой контроль через некоторое время, когда вызнала про Ивана Савельевича практически все самое интересное. Так что, какое-то мнение о пенсионере она сформировала и потому, наконец-то, дошла очередь до обелиска. В прошлый раз Иван Савельевич посоветовал женщине усовершенствовать данный обелиск с помощью печати и рун. Печать сработала. Обелиск стал генерировать вдвое больше магической энергии. Хотя на бой с остальным умертвим этой энергии все равно не хватило и пришлось использовать магические кристаллы. А вот что касается нанесения рун, то это не специализация Скайлер. Тут ей нужна помощь со стороны. Тогда тебе стоит использовать вспомогательные генераторы, предложил Иван Савельевич. Чего? Вообще не поняла пенсионера Скайлер. Тебе нужны вспомогательные мощности, попытался как-то объяснить свою мысль Иван Савельевич, никогда не имеющий дела с магией. Скажем, у тебя есть один большой генератор, который вырабатывает огромное количество энергии, но его мощности немного не хватает для достижения результата. И тогда ты ставишь несколько мелких генераторов, дабы компенсировать этот мизерный дефицит. Я не поняла и половины из того, что ты сейчас сказал, призналась Скайлер. Но суть твоей идеи я уловила. Ты предлагаешь объединить несколько малых магических печатей в единую пентаграмму. Наверное, да, неуверенно подтвердил эту догадку Иван Савельевич, который понятия не имел, что именно хотела сделать Скайлер. Но, кажется, идею она поняла правильно. Хорошо, я сообщу тебе о результате. На этом Скайлер, поглощенная новой идеей, закончила разговор с Иваном Савельевичем и осмотрела свой участок. Теперь понятно, зачем меня постоянно заставляли расширять площадь своего участка, пробормотала она. Вполне возможно, что даже этой земли мне не хватит для задуманного, но можно попробовать провести пару экспериментов. Задача перед Скайлер стояла непростая, нужно было уместить целую цепь магических печатей на 7 сотках, но данная задача носила чисто технический характер, решение которой зависит исключительно от уровня знаний, а не от творческого подхода. Поэтому Скайлер не растерялась и принялась чертить на земле странные знаки. Магические эксперименты, связанные с подбором правильной и рациональной комбинации уже давно известных заклинаний, это родная стихия нежити. В это же самое время Иван Савельевич тоже был занят рутинной работой. Сначала он завершил прополку своего участка, избавившись от поганок и стелящейся по земле грибницы, насколько это вообще было возможно. Потом, пока дети спали, Иван Савельевич отрыл таки побежденное грибное умертвие. Он боялся, что эта нежить снова сможет встать на ноги и натворить немало бед. Но страхи пенсионера оказались напрасны. Грибному умертвию буквально вдребезги разнесло голову. Однако магический кристалл в его груди продолжал ярко сиять, а еще тускло светились осколки хрустального набалдашника магического посоха, которым это умертвие и взорвало свою собственную голову. К сожалению, посох тоже не уцелел. Воровато оглядевшись и убедившись в том, что дети продолжали крепко спать, Иван Савельевич вырвал магический кристалл из грудины поверженного умертвия и собрал несколько осколков посоха. Все же опасно было оставлять эти магические вещицы в землице в надежде, что ничего плохого не произойдет. По идее, нужно было и от останков грибного умертвия избавиться, продав их какому-нибудь личу. Но как потом все это мародерство объяснять детям, когда они спросят, откуда они здесь взялись? Так что, постояв немного над телом своего поверженного врага, Иван Савельевич начал засыпать его проклятой землей, взятой у Скайлер. На этой проклятой земле никогда и ничего не вырастет, ни хорошего, ни плохого. Это будет одинокая серая могила, которая станет символом уважения пенсионера к родоначальнику грибного народца, который поселился на его мальком участке. Захотят ли дети поклоняться этой могиле, когда вырастут, поставят ли они на ней памятник, или проведут эксгумацию с последующими научными изысканиями, а может быть вообще решат мавзолей построить, это уже их дело. Но Иван Савельевич не хотел отвечать детям на вопрос об их происхождении фразой из категории «Подох ваш предок, вон в той яме валяется». Что же до ядовитых грибов, которые росли в обрушенной маленькой пещерке вместе с этим умертвием, то, наверное, они сгнили. Иван Савельевич даже их следов не увидел, но может быть, их съел хищный цветок итис, хотя, нигде не было замечено его корней. Да и вообще, надо наказать этому цветку, чтобы он тут ничего не трогал.